Просто невероятно. Буквально только что Мегумин меня обнадежила, прошептав на ухо, что мы будем наедине. Так что у меня были грандиозные планы на этот вечер. Но все переменилось с началом фейерверков. Она сразу же отправилась на передовую. И когда она собиралась создать взрыв над городом, примчалась стража, арестовала ее и увела. Это ж надо уметь так быстро уничтожить романтическую атмосферу. А я уже столько всего себе навоображал. Верни мою надежду. Я вернулся в свою комнату сразу после того, как закончил помогать отражать нападение насекомых. Нет никакого смысла впадать в депрессию. Я не взял на фестиваль ни свой лук, ни другое оружие дальнего боя, поэтому в обороне от меня особого толку не было. Все, что я делал, просто уворачивался от нападающих жуков. По пути домой я встретил Крис, которая предложила мне еще одну вылазку в дом Андайна. На мне снова темная одежда и странная маска. Все необходимые магические предметы, купленные сегодня, лежали у меня в рюкзаке. На дело готов. Да, пора отомстить этой дурацкой броне. Чтобы не дать доспехам поднять шум, я приготовил особую магическую экипировку. Почти полночь. Аква до сих пор отмечала успех фестиваля, поэтому все еще не вернулась домой. Даркнесс, скорее всего, уже спала. В этот раз я планировал покинуть дом не через парадную дверь, а через окно моей комнаты. Будет плохо, если кто-нибудь увидит, как я ухожу в таком виде. Ладно еще Аква, но вот Даркнесс прекрасно знала, для чего мне такая одежда. Если она видит меня в ней, то сразу поймет, что я задумал. Пора выходить. Открыв окно, я спустил вниз веревку. Но только я собрался вылезти наружу. «Казума, ты не спишь? Свет горит». Как услышал голос Даркнесс, быстренько смотав веревку, я закрыл окно. «Еще нет! Но уже собирался. А что?» В спешке спрятав веревку, я быстро проверил, закрыта ли дверь, после чего облегченно вздохнул. Даркнесс точно устроит мне допрос с пристрастием, если видит в таком виде. «Вот как! Прости, что пришла так поздно, но не мог бы ты уделить мне минутку?» Ее голос звучал необычно. Нельзя, чтобы она узнала о моих планах. И все же... «Хорошо, подожди немного, я приведу себя в порядок». «Ах, поняла, прости, что помешала». Ни с того ни с сего Даркнесс разволновалась, чем я и воспользовался, быстро раздевшись и закинув маску и рюкзак в шкаф. «Фух, попрости, что так долго». «Все в порядке. Эй, почему ты голый? Я не спрашиваю, чем ты занимался, но хотя бы прекрати так тяжело дышать». Увидев меня, Даркнесс покраснела и отвернулась. «Черт, я ведь сейчас в одних трусах». «Погоди-ка». «Подожди, я ничем таким не занимался. Не пойми неправильно». «Хорошо, хорошо, я поняла, только оденься. И после своих вечерних дел не забудь помыть руки перед сном. Эта идиотка точно все не так поняла». Я хотел было объяснить ситуацию, но на это не было времени. «Ладно, забыли. Ну так что ты хотела? Ты ведь понимаешь, что Аква растрезвонит о тебе по всему городу, если увидит, как ты слоняешься перед моей комнатой в таком виде поздно ночью». Даркнесс была в своей обычной тонкой ночной рубашке. Даже не знаю, можно ли мне на нее смотреть. Мне не обязательно воровать священную реликвию именно сегодня. Поэтому я собирался вдоволь полюбоваться этим видом. «Здесь, говорит, не очень удобно. Можно мне войти?» Не хотелось пускать ее в комнату, ведь у меня в шкафу лежат неопровержимые улики. Но у меня не было подходящего оправдания для отказа. Впустив ее, я сел на кровать. «Чем обязан этому внезапному визиту? Ты хочешь, чтобы я что-то сделал этой ночью?» «Нет, это можно было отложить и до утра, но... последнее время все очень заняты, из-за чего мы даже дома редко видимся». «Хватит уже ходить вокруг да около». Ее взгляд блуждал по комнате, пока она пыталась успокоиться. Затем она села на кровать рядом со мной. «Меня же Крис ждет. Надеюсь, Даркнесс не будет затягивать со своим разговором». Тем временем Даркнесс, смущаясь, ерзала, перебирая большими пальцами. Наконец, собравшись с мыслями, она подняла голову и заговорила. «Казума, я... за тот раз я только извинилась, но еще толком не поблагодарила тебя, поэтому... я ждала возможности остаться с тобой наедине, чтобы должным образом сказать спасибо». Тихим голосом сказала она, смотря мне прямо в глаза. «Ах, неужели она...» «Ты про тот раз, когда я похитил тебя у правителя? На то у меня были свои причины, поэтому не стоит меня благодарить. И тем более, ты же взяла мои долги на себя, верно? Я тоже не успел поблагодарить тебя за это». Я попытался пошутить, но Даркнесс сохраняла серьезность. «Черт, мы тут глупостями занимаемся, а Крис все еще ждет меня». «Сколько же от тебя проблем? Давай уже закругляйся и разойдемся на этом. Мне давно пора уходить». Стоило мне слегка отвлечься. Улыбнувшись через силу, она произнесла: «У меня появилось столько приятных воспоминаний благодаря тебе. Счастливых, грустных, освежающих и раздражающих. Все благодаря тебе. Как дочь знатной семьи, я бы никогда не смогла испытать все это при обычных обстоятельствах. Я уверена, что если бы не встретила тебя, то никогда не смогла бы познать радости путешествий с друзьями и насладиться всеми теми опасными приключениями. Я просто хочу, чтобы ты знал, этот год, который я провела вместе с вами, был самым прекрасным и радостным временем в моей жизни». И пока я был в ступоре от ее внезапной откровенности, она крепко сжала мою руку в своих ладонях. «Поэтому я хочу отблагодарить тебя не только за то, что ты спас меня от Альдарпа. В прошлом, когда другие узнавали о моем происхождении, то старались держаться на расстоянии. Но ты оставался рядом со мной, даже когда узнал, что я дворянка. Я очень-очень благодарна тебе за это. Я так счастлива жить в этом особняке вместе со всеми. Такое чувство, будто... Да, наверняка это как если бы моя безвременно умершая мама, лицо которой я не успела запомнить, была бы еще жива». Стесняясь, продолжила она: «Поэтому позволь еще раз искренне поблагодарить тебя за то, что был рядом со мной и не оставил, даже когда я потеряла последнюю надежду». Все еще нежно держа меня за руку, Даркнесс неожиданно заговорила, как настоящая знатная леди. «Мое сердце сейчас наружу выпрыгнет. Что происходит? К чему эта романтичная сцена? Разве я уже не выбрал линию Мегумин? Мне казалось, что я прошел точку выбора сюжетной линии, и тут из ниоткуда появляется маршрут еще одной героини. Наверняка большинство не поймет, о чем я толкую, но на самом деле, если кто и был в полном непонимании, то это я. Как до такого дошло? Нет, успокойся, Сатаказума, только спокойствие. Она пришла просто поблагодарить тебя. Перестань паниковать, как какой-то девственник». «Эй, я и есть девственник. Нет, если мыслить логически, я не могу позволить этому развиваться. Я с нетерпением ждал похода на фейерверки вместе с Мегумин. И если я в тот же день сближусь с Даркнесс, то уже не смогу отрицать, что стал настоящим подонком. Стоп, сейчас не в этом дело. О чем я вообще думаю? Нужно привести мысли в порядок. Спокойно, нельзя действовать необдуманно. Это же Даркнесс сейчас передо мной. Даркнесс, которая постоянно несет разный бред. Даркнесс, которая выходит из себя по пустякам. Даркнесс, которой я однажды чуть не пересек последнюю черту. Так что этой ночью, в знак благодарности...» Она раскраснелась еще сильнее. Ее лицо приблизилось к моему. Розовый язычок в нетерпении облизнул губы. «Сатаказума, пора! Нужно показать ей свою мужественность. Бери инициативу в свои руки и исправляй положение». «Нет-нет, не стоит. Знаешь, Мегумин уже успела поблагодарить меня за твое спасение. Мы ведь все-таки близкие друзья и товарищи». «Хорошо. Спокойствие изобразить получилось не совсем идеально. Но эта фраза очков на 80 потянет. Итак, дальше позволим событиям развиваться естественно». «Ты решил вспомнить Мегумин именно сейчас? Похоже, ты не умеешь чувствовать атмосферу». Никакого развития не произошло. Даркнесс поднялась с кровати. «Кстати, стража известила меня, что Мегумин отпустит сегодня ночью. Было совершенно бесчестно с моей стороны воспользоваться моментом, чтобы встретиться с тобой, не так ли?» Сказав это, она внезапно наклонилась ко мне. Ее губы нежно коснулись моей щеки. Снова выпрямившись, она смущенно сказала: «Вот я и исполнила свое обещание. Помнишь, я обещала тебе поцелуй в щеку, если ты победишь Кавлунскую гидру? А что до награды за мое спасение от Альдарпа? Как-нибудь, в другой раз». После чего она поспешила покинуть мою комнату. Я закричал ей вслед: «Ты издеваешься? Что это было? А ну подожди! Ты же не для того развела тут романтику, чтобы затем просто чмокнуть меня в щечку! Что за бред? Вы с Мегумин меня с ума свести решили? Вам так весело меня мучить? Заново! Требую повтора! Если ты собиралась поцеловать меня, то сделай это как положено! Ну же, смелее, у тебя получится!» «Ну почему ты всегда все портишь? Верни мне этот прекрасный момент!»